Я танцую, как последний раз сегодня. Из всех в этом зале я самая модная. В прозрачных очках прячу взгляд от тебя и начинаю все обнулять. Музыку громче, мне надо забыться. Но надо же было мне в тебя так влюбиться. Примешь другую у меня на глазах. А ты, парень, вообще отпустил тормоза. Подруга луна, я танцую одна сегодня. Ты смотри на меня и запомни эту пьяную ночь. Под неоновым светом ты наш рассвет. Последнее лето. Подруга луна, я танцую одна сегодня. Ты смотри на меня и запомни эту пьяную ночь. Под неоновым светом ты наш рассвет. Последнее лето. Да нам привык, потому что там за нами люди говорят. Не надо даже нас судить и даже пробовать понять. Если две души хотят быть вместе, их не поменять. Они сами все решили, рядом быть и доверять. Это родинка, милая родинка, на тебе будто свет, подскажи мне как. Меня терпишь таким, знай, я не прав. Ты научишь снова верить, это дар, это талант. А если не вижу здесь тут никого, кроме тебя, мне надо мало, только просто будь тебя не потерять. А я губ невыносимый, чувство долго доносил. По-любому много тех, кто хочет за любовь спасти. Это родинка, милая родинка, отниму тебя я как последний раз. Не ищу этих чувств, я логики, я закухался. Обійму тебе, як в останній раз. Я хочу зупинити час. Я закохався в твої очі назавжди. Я тепер без тебе жити, скажи. Робиш мене, що не зумів нас зберегти. Я закохався в твої очі, а ти. все именно так. Если не хочешь, то как удержать? Я за тобой буду издалека, но меня тянет твоим берегам. Это жизнь мимо нас, это жизнь для себя. Оставь, так пускай мои мысли летят. Косяком, по стеклу, и не важно куда. Просто там за нами все. Хочу остаться, дай мне лад, подсадил на вальс. пролетим улицы. Вернемся где-то под утро и сгорим. И сгорим. Пустила слезу, а я тебя опять крепко-крепко. проблему накрутил себя. По итогу виноватым оказался я. Но где тебя? На свою голову нашел. Теперь ты каждый день устраиваешь шоу. Я не могу тебя понять. Ты вроде любишь, но тебе лишь бы достать. Я не уйду, не пропаду. Но как тебе, блин, объяснить, что я люблю? Я люблю тебя, дура. Как сильно я тебя люблю. Люблю, не могу я. И может я сейчас бреду. Люблю тебя, дура. Бесишь ты, ну как же бесишь ты? Но я люблю тебя. Я люблю тебя, дура. Как сильно я тебя люблю. Люблю, не могу я. Может я сейчас беду. Люблю тебя, дура. Как сильно я тебя люблю. И хоть и бесишь ты, ну как же бесишь ты? Но я люблю тебя. Я люблю тебя, дура. Thank you.

живу, но в этом вечно ходит по пятам. Но я помню тебя, да, но забыть бы навсегда и вернуть бы что тогда. Только время, что отдал для тебя я, для тебя я. Сам не понял, как быстро тебя теряю я. Я тебе верю, но ты больше не гони. Я тебе верю, но я больше не они. Каждый день, что ты себя снова теряя. Закрыты двери, но ты больше не стучи. Ведь там давно уже поменены ключи. Как города дни я брожу по тротуарам, как города ночи по кабакам по барам. Но если ты ко мне вернуться, то пиши, что знаешь. Не прямой даром. Падалью пустяки, видишь, не страдаю. По тебе я, по тебе я. Я живу, как я живу, и не робею. Моя жизнь теперь похожа стала больше на ажур. Ты все видишь, что ты видишь, только то, что покажу. Знай, тебе я, моя фея. Не ждала, что твои чары я развею. Я тебя оставил дурой, не остался в дураках. Ты все видишь, что не видишь, как карата дни. Я брожу по тротуарам, как карата ночи по кабакам по барам. Но если ты ко мне вернуться, вдруг решишь, что знаешь. Не прямой даром, я не прямой даром. Как карата дни. Я брожу по тротуарам, как карата ночи по кабакам по барам. Остальное не важно, остальное пустое. Все мечты запускаем в этой небо начну. Может это дежавю, может быть я просто злю. Растворяются в тумане все мои слова люблю. Но отмотав время назад, я бы снова сделал этот шаг. Твоя навсегда слишком быстро закончилась. Будто целый мир вдруг настроили против нас. Кажется теперь между нами стоит стена. Кто я без тебя, кто же я без тебя. Поцелуй, твой французский палец, но словно выстрел. Ну и твои чувства, ты ушла по-английски. Поцелуй, твой французский палец, но словно выстрел. Ну и твои чувства, ты ушла по-английски. Тебе носил по приколу. Я сумасшедший, наверное, но без тебя не смогу. И ты такая сладкая, хуба-буба. Я хочу тебя целовать прямо в губы. Внутри тебя наклейка, ай, по приколу. хочу как кока-колу. И ты такая сладкая, хуба-буба. Я хочу тебя целовать прямо в губы. Внутри тебя наклейка, ай, по приколу. Я выпью тебя всю как кока-колу. Ай, по приколу. Я выпью тебя всю как кока-колу. Вряд ли поймут остальные, но ведь в этом и есть большой кайф. Мы с тобой немножко другие. Ты мой мармеладный заяц, заяц, заяц. Капали, капали с неба капельки, капельки колы. Ты так любила жвачки, тебе носил по приколу. Я сумасшедший, наверное, но без тебя не смогу. Ты такая сладкая, хуба-буба. Я хочу тебя целовать прямо в губы. Внутри тебя наклейка, ай, по приколу. Я выпью тебя всю, как кока-колу. И ты такая сладкая, хуба-буба. Я хочу тебя целовать прямо в губы. Внутри тебя наклейка, ай, по приколу. Я выпью тебя всю, как кока-колу. Тебя все как кока-колу. Ай, по приколу. Я выпью тебя все как кока-колу. В городе дорог все спешат такси. Ты себе не ври, нам не по пути. Догорает ночь пусто без тебя. Забери домой, забери меня. В городе дорог все спешат такси. Тебе не время, мне по пути. Догорает ночь просто без тебя. Забери домой, забери меня. Одновременно пишем, но он не отправляет. Все так же обижена, да, обиды бывают. Засыпай, мой малыш, засыпай, засыпай. Ночью мне позвонишь, спросишь, где пропадаю. Не ругай, не ругай, не ругай меня. Не снимай, не снимай обручальное. Извини, если грубым бываю я. Это все любовь навела меня. Голос хрипнет, ты температура. А вокруг тебя все эти дуры. Громче бита, мой пуэр покрепче. Время лечит, время лечит. В городе дорог все спешат такси. Ты себе не ври, нам не по пути. Догорает ночь пусто без тебя. Забери ночь. Ты себе не ври, нам не по пути.

ночи на руках и поутру закроешь дверь. В тебе много глазами, да манит, но не понять, не думал. сотовый телефон. Марку держать внутри, а выпить весь алкоголь. Перестать говорить только самим собой. Танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я тебя поцелую. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас. В голове туман, скапи тебе сонный. На тебе завис, уголовно лишенный. Ты моя беда, моя паранойя. Пара-паранойя. Сколько раз ты меня обманула. Огонь, но сама его задула. На душе моей устроила борда. Пытался удалить из головы, но никак. Я не могу забыть о тебя, не могу. И вряд ли я сегодня усну. Ты просто мне скажи, почему, почему, почему. Скажи ему, почему. Деревина мечты костям, скажи, не голодна. Голодна, голодна, голодна. И раньше дня, деревина не думал, не подругай. Но однажды я встретил тебя. И не верь, я тону, я тону, я тону. А может быть, тону. Я дарую, я дарую, я дарую. А может быть, дарую. это я сегодня усну. Ты просто мне скажи, почему, почему, почему. Скажи, ну почему ты ненавидишь меня днём с ногами. Холодна, холодна, холодна, холодна. Играй с дырками, не дай никому не подругами. Но однажды я встретил тебя. И теперь я дону, я дону, я дону. А может быть дону, я дону, я дону. И теперь я дону, я дону, я дону. А может быть дону, я дону. Он и грязный заяц, но перед ними я чист. Знаешь, что суп у меня грез. Это последний карт, верил, пока не понял, что ты. Сука, хочешь денег? Пара фоткать в постели, бэйби. Я ключи дерьмо прямо на постели, бэйби. Так проходит каждый день, не любая вновь. Как в отеле, сука, хочет денег.